В конце улицы ничего подобного стояла виселица, на которой вешали преступников. Во всяком случае, людей, осужденных за преступление. После казни труп оставляли на месте, как наглядный пример справедливой кары, а также, после того, как над ним поработают стихии, как наглядное пособие по основам анатомии. Когда-то родители приводили сюда детей, чтобы показать им на ужасном примере, какой тернистый путь и какие ловушки на этом пути ожидают преступников, бандитов и тех, кто оказался в неудачном месте в неудачное время. Дети видели ужасный остов на скрипучих цепях, выслушивали строгие увещевания, а потом, поскольку это были ангкор-поркские дети, с воплями «Ух ты, круто!» бежали качаться на трупе, как на качелях. Ныне город избавлялся от вредных элементов менее зрелищными и более эффективными способами, но из любви к традициям на виселицу поместили вполне реалистичное деревянное тело. Время от времени какой-нибудь глупый ворон пытался выклевать ему глаза, после чего улетал со значительно укороченным клювом. Ваймс подбежал к виселице и остановился, хватая ртом воздух. Тот, за кем он гнался, мог к этому времени деться куда угодно. Дневной свет уже устал пробиваться через густой туман и окончательно капитулировал. Ваймс стоял у виселицы. Она поскрипывала. Она была специально построена так, чтобы поскрипывать. Как заявили горожане, обсуждая этот вопрос, что толку публично демонстрировать орудие кары, если оно не будет зловеще поскрипывать? В прежние зажиточные времена скрипеть виселицей нанимали какого-нибудь старичка, чтобы дергал привязанную к ней веревку, но теперь виселицей скрипел специальный механизм, требующий подзавода всего раз в месяц. С искусственного трупа капала вода, это на нем конденсировался туман. «Да чтоб вы сдохли!» — буркнул Ваймс, развернулся и двинулся туда, откуда прибежал. Но через 10 секунд обо что-то споткнулся в темноте. Это был деревянный труп. Он валялся в канаве. Когда Ваймс вернулся к виселице, на ней слегка покачивалась лишь пустая цепь, позванивая в тумане.